Глава 34. Операция «Наковальня» провалилась с треском. Никакого кузнеца в общежитии не было, да и откуда ему там было взяться. Для нас расставили ловушку и аккуратно завели в нее. То, что мы вырвались, было настоящим чудом. Я до сих пор не мог поверить в это. Но это мы. А что там у других ребят? Я пробовал связаться с командирами, но их телефоны молчали. Андрей Кожухов, Семен Карпов, Миша Поспелов, Армен Айвазян, Леша Бреславцев по прозвищу Боцман, Рустам Бови, Светлана Огонек, Барабан. Все молчали. Неужели их уже нет? Верить в это не хотелось. Я попробовал выйти по протоколу 12. Секретный телефонный номер, на котором сидело подставное лицо, ни о чем не знающее и даже не подозревающее. Этакий попка-дурачок, в чью задачу входило передавать данные. Мне ответил молодой голос. Я продиктовал сообщение и оставил номер, по которому надо перезвонить. Мужчина пообещал все сделать в лучшем виде, но, судя по обреченным ноткам в голосе, надежды призрачные. Меня трясло от нервов и злости, адреналин зашкаливал. И главное, я не понимал, как быть дальше. Кто-то гениальный играл против нас. Он придумал схему, по которой смог накрыть всю повстанческую организацию разом. Я должен был что-то делать, как-то предупредить ребят. Только вот руки у меня связаны. Я не могу никого предупредить. Это не в моих силах. Хотя есть вариант. Очень крохотный шанс, можно сказать, последний. Я набрал номер майора Щеглова. Первое время в трубке раздавались длинные гудки, и когда я уже вконец отчаялся, раздался усталый знакомый голос. «На проводах!» «Дмитрич, у нас полная засада! Операция провалена! Есть основания полагать, что это была ловушка! Нас завели в нее, как баранов на заклание!» — выпалил я. «Что ты такое говоришь?» — переспросил Щеглов. Майор хоть и присутствовал на Большом Совете Сопротивления, но непосредственного участия в операции «Наковальня» не принимал. По старой дружбе шахматист пригласил его на совещание. К тому же, мало ли, в экстренной ситуации потребуется помощь Щеглова. И вот ситуация наступила. Я коротко пересказал майору события сегодняшнего дня со всеми подробностями. По крайней мере, то, что помнил. Он выслушал меня, не перебивая, после чего сказал. «Не стоит делать поспешные выводы. Я попробую прозвонить ребят по своим каналам. Может, это у тебя такая черная полоса по жизни? Пока же заползи со своими ребятами под какое-нибудь бревно и не высовывайся». «Хорошо, я попробую позвонить шахматисту. Я уже звонил, у него трубка не работает, но я еще попробую». «Я сказал, сиди тихо и не высовывайся. Как только я узнаю, что к чему, я тебе отзвонюсь». Пришлось пообещать не дергаться без команды Щеглова. Только вот на душе у меня было неспокойно. Чувствовал я, что это не моя личная черная полоса, а грамотно разыгранная шахматная комбинация, в которой мы оказались на грани поражения. Быть может, еще не все потеряно. Если не для сопротивленцев, то для сопротивления. «Макс, скажи, что тебе удалось нарыть на Logitech?» Неожиданно для всех спросил я. Мы въехали во двор моей съемной квартиры на площади Конституции. Машинами были заставлены все свободные места. Только рядом с переполненной помойкой был пустой пятачок. Рогов втиснулся на него, заглушил мотор и повернулся ко мне. На бледном, мертвом лице лихорадочно горели глаза фанатика. «Я проник в их систему. Там все сложно, но мне удалось узнать, что основной сервер находится на 40-м этаже. Практически под самой крышей. Сколько тебе потребуется времени, чтобы вскрыть его и скачать нужные нам данные?» «Гладиатор, ты свихнулся? Мы только что из пекла, и ты хочешь снова в пекло нырнуть?» — возмутился Зарецкий. «Я хочу, чтобы сегодняшние жертвы не были напрасны!» — огрызнулся я. Боксер хотел было сказать что-то еще, но смолчал. «Так все же, сколько тебе нужно времени?» «Это тебе никто не скажет. Может, час. может, 5 минут, а может и несколько дней. Все зависит от того, как быстро я найду нужную мне область. Я уже предварительно осмотрелся, но все равно вопрос сложный», — уклончиво ответил Рогов. «Макс, это не праздное любопытство. Я хочу попробовать ломануть Logitech сейчас, пока все заняты на ликвидации наковальни», — сказал я. «Быть может, удача нам улыбнется, мы найдем способ отключить нейрофоны. Сколько народу сразу тогда спасем?» «Если ты прав в своих подозрениях и кукловоды сидят в Logitech, то там от охваченных будет не продохнуть. А нас всего 4, из которых один совсем мальчишка, а другая — одуревшая от горя девушка, которая только что потеряла своего близкого друга. Какие у нас шансы?» «Мизерные», — резко отозвался боксер. «Если я прав, то сейчас все силы кукловодов брошены на выжигание сопротивления, и база ослаблена, оставлена без должной охраны. Поэтому у нас появился шанс проникнуть в башню, которого в другое время, может быть, и не представится. Мы можем все провернуть бескровно. Относительно, конечно». «Мне это все не нравится, черт побери, не нравится. Но я согласен с гладиатором, мы должны попробовать. По замыслу этих уродов, мы все должны были полечь там, в общежитии, так что, быть может, это и правда наш шанс», — сказал Зарецкий. Было видно, что это решение далось ему с трудом. «Быть может, я и убита горем, но от этого еще больше хочу крови», — неожиданно подала голос Василиса. «Мы должны попробовать, хотя бы во имя памяти Кощея». «Есть возможность войти в Logitech, не привлекая внимания?» — спросил я у Рогова. «В принципе, это обычное офисное здание, заполненное разными службами и служащими. Если мы прикинемся одними из них, то не вижу проблем». «А как мы пройдем через охрану, ты об этом подумал?» — возразил боксер. «Тогда мы не будем прикидываться служащими. Мы выдадим себя за посетителей. Большая часть здания сдается арендаторам. Разные крупные и мелкие компании имеют там офисы. Мы прикинемся клиентами одной из таких контор и войдем в здание. Мало ли кто по каким делам приехал в одно из многочисленных ООО. А уж когда мы окажемся на месте, там легче будет сориентироваться. Только я с вами пойду. Я на расстоянии в данном случае не смогу работать», — твердо заявил Рогов. «Инструмент у меня с собой». Я ничего не мог ему возразить, да и не хотел. «Хорошо. Только в таком виде дальше холла первого этажа мы не уйдем», — заявила Василиса. «Вы, ребята, выглядите как оборванцы в лучшем случае. Да и морды у вас битые. Все в шрамах, да крови». «И что ты предлагаешь?» — спросил я. «Перекраситься. Мы должны выглядеть, как они. Для этого надо заглянуть в магазин и приодеться». «Пока наших друзей на куски кромсают, мы шопингом займемся», — проворчал Зарецкий. Ему эта идея не нравилась, но он чувствовал, что Василиса права. «По крайней мере, тебе и гладиатору обновить гардероб не мешает. Макс всю дорогу в машине просидел, а у меня все в полном порядке». «Хорошо, раз ты так считаешь, тогда приказывай. Куда едем за покупками?» — распорядился я. «Тут неподалеку торговый центр есть, французский бульвар. Там мы купим вам по костюму, чтобы все было по высшему разряду». Я поморщился, словно мне предложили съесть на завтрак недоваренную холодную манную кашу с комками. «Не переживай, никто не заставляет тебя ходить в костюме постоянно. Но вот сейчас ни один кукловод не ожидает вашего появления на сцене, к тому же в таком виде». Василиса заговорщицки подмигнула. Рогов завел мотор и вырулил со двора. В последний раз я надевал костюм на выпускной вечер в школе. К тому же он был с чужого плеча. Достался от какого-то дальнего родственника. Родители посчитали, что ради одного выхода в свет тратиться не стоит, и торжественно вручили мне это чудо массового пошива коричневого цвета. С тех пор я на дух не переносил весь этот официоз. За покупками ходила Василиса и Рогов, ввиду того, что мы с боксером выглядели как бандиты с большой дороги. Одежду они купили для нас на глаз. Пиджак с брюками и пальто для каждого. Вычистили одну из банковских карточек подчистую. Костюм на мне сидел как на вешалке. Брюки длинные, пришлось подворачивать. Галстук как удавка. Пальто скрыло все недостатки. У боксера та же песня. Только пиджак немного узок, да брюки чуть короткие. Но на первый взгляд незаметно, а на охране никто приглядываться не станет. Мы удачно попадали в волну офисных клерков. Большего от нас и не требовалось. Мы уже ехали назад к площади Конституции, когда позвонил майор Щеглов. Голос у него дрожал от нервного возбуждения. «Рома, ты где?» «Пытаюсь найти безопасное дно», — соврал я. «Ты был прав. Это ловушка. Всех, кто сегодня вышел на операцию, покрошили. Точных данных я не знаю. Мне удалось поговорить с Поспеловым, да я дозвонился до боцмана. Они вырвались. В целом все так же, как и у тебя. Их ждали на месте. Шахматист молчит, как сквозь землю провалился. И да, есть точные данные, что полностью уничтожена группа барабана. Он сам погиб». Это было ожидаемо. Я тотчас вспомнил, что хотел предупредить шахматиста о барабане, да запутался с головой в своем расследовании, а вот теперь ничего уже нельзя исправить. «По городу творится полный ужас. Вся полиция поставлена на уши. Одновременно более чем в 20 точках начались практически боевые действия. Гражданское население в ужасе». «Ты понимаешь, что кто-то очень умный одним ударом уничтожил только что зародившееся сопротивление? Нашей организации больше нет. И пока мы залижем раны, соберемся вновь, время будет упущено. Мы ничего не сможем сделать против нейрофонов. И не найдем кукловодов. Все. Это конец. Если сейчас ничего не предпринять». «Ты к чему это, гладиатор?» — насторожился майор Щеглов. «Я собираюсь проникнуть в Logitech и вывести этих тварей на чистую воду. Если мне повезет, я найду способ отключить нейрофоны. Должна быть единая передающая станция. Если же нет, то хотя бы узнаю, кто стоит за всем этим, что представляют собой эти гребаные кукловоды». «Ты сбрендил, Рома! Ты окончательно крышей поехал! Вчетвером, против всей махины! У нас есть преимущество. Они нас не ждут. Они уверены, что с нами покончено», — заявил я. «Так, одним вам соваться нельзя. Я попробую подтянуть Поспелого до боцмана. Может, кто еще из выживших придет на помощь», — стал соображать Щеглов. «Дмитрич, ты, главное, не суетись. Помни, что ренегат все еще где-то среди нас. Мне не хватило мозгов его вычислить, хотя теперь я, кажется, знаю, кто он. Но уже поздно. Дай нам фору в полчаса, а потом подтягивайся с ребятами к парадному входу и ждите сигнала. Без него ничего не предпринимать», — распорядился я. «И что это будет за сигнал?» — уточнил Щеглов. «О, вы его точно узнаете», — заверил я, хотя на тот момент и сам толком не знал, как он будет выглядеть и сможем ли мы его подать. Для меня главное, чтобы не мешали, не лезли под ноги. Я не рассчитывал ни на людей Поспелого, ни на бойцов боцмана. Справлялся до этого момента сам, вот и сейчас справлюсь. Но подстраховаться не мешает. Я попрощался с майором Щегловым. В это время Максим Рогов парковался напротив центрального входа в бизнес-центр Logitech.